есть, я нет. Свет от полуночи до утра, дым от костра, сестра луна кидает на стены янтарную взвесь, я нет. Ты это был человек, его гордая тень в тот полуденный час, его долгая власть в редких проблесках глаз. Обима бежит жизнь урагана, рвется, спешит скрыться в туман, притормозить бы она ведь одна, мимолетно грустная и смертельно больна, но она есть. А я нет, лишь свет от полуночи да до утра, дым от костра и сестра луна.